Глава 17. Соблазнить демона. Я сидела на подоконнике и скучала. Смотрела, как опускается ночь на заснеженную пустынную местность и понимала, что очутилась на самом краю мира. Никогда даже подумать не могла, что однажды судьба закинет меня в такое место. Облака сгущались, и даже луна светила сквозь них тускло, нагоняя еще большую тоску. Пожалуй, в дальнейшем, если я все-таки выберусь из этой передряги живой, откажусь от прогулок в столь суровые края. Я давненько не была в столице. Я ждала, когда окончательно стемнеет и дом уснет. Планировала выползти на разведку и понять, наконец, куда попала. Время тянулось медленно, как и всегда, когда чего-то ждешь. А тут даже занять себя было нечем. Попытка изучить комнату тоже не принесла никакого удовлетворения. Высокий пустой шкаф у стены, комод, в котором сложено постельное белье и запасные шторы, несколько безделушек на трюмо и огромная кровать. Меня явно разместили в безликой гостевой комнате. Я с усмешкой подумала, что к иным и не привыкла. Слишком часто меняла место жительства, поэтому не понимала, каким он должен быть. Настоящий дом. Луна скрылась за облаками. Я разожгла поярче камин, дождалась, когда окончательно стемнеет, и в доме наступит тишина. Исчезли все звуки. Обитатели уснули, а я скинула с себя одежду и юркой маленькой змейкой упала на пол. Просочиться в коридор не составило труда. Дверь в мою комнату была самой обычной, с небольшой щелью у порога. Никто не думал защищаться от нагаин. А зря. Уж Гристо точно мог бы озаботиться. Не верил, что я обнаглею настолько, что пойду разгуливать по замку? Как же он плохо меня знал. Правда, сегодня я не планировала никому причинять вред. Пробежалась по этажам, заглянула в детскую комнату, потом в хозяйскую спальню, чтобы убедиться, что Грис привел меня в поместье своих друзей. Я уже видела их на приеме и отправилась искать своего мужа. Его комната находилась по соседству с моей. Видимо, Грис попросил его разместить рядом со мной на тот случай, если я буду пытаться сбежать или вдруг вздумаю устроить истерику. Чего не ждал мой муж, так это того, что я решу заглянуть к нему в гости. Он спокойно спал, разметавшись на кровати. Руки Грис заложил за голову, покрывало сползло, обнажив широкую грудь, на которой я заметила несколько старых шрамов и один совсем свежий. Сейчас впервые мне удалось рассмотреть мужа внимательно и вдумчиво. Раньше было как-то не до этого. Мой муж был шикарно сложен. Я могла любоваться его поджарой фигурой вечно. Вот и сейчас, расположившись рядом с подушкой, я жадно изучала каждый изгиб тела. Плоский живот с черной полоской волос, исчезающей под покрывалом, темные соски и сильные мышцы рук и груди. Открывшееся мне зрелище было настолько соблазнительным, что я не смогла сдерживаться. Раз мы сбросили все маски, я не собиралась играть и дальше в скромницу. Обернулась и скользнула по его груди ливнем волос. Пока Грис еще не проснулся, переместилась ниже, плавно стаскивая с его бедер покрывало. Действовала осторожно, стараясь не разбудить мужчину как можно дольше, пока мне не удавалось застать его врасплох и взять инициативу в свои руки. Так как мой дальнейший план не предполагал возвращения к Грису, и я подозревала, что он меня больше не увидит, если, конечно, не отложит визит в свой замок на неопределенное время, то сегодня планировала наверстать упущенное и заставить его запомнить эту ночь надолго. Почему-то мне было крайне важно, чтобы герцог меня никогда не забыл. Про то, что и я его буду помнить долго, старалась не думать. Расставание — это всегда печально, но иногда грусть можно разбавить страстью, и тогда ее перенести проще. Я провела влажным языком по обнаженному бедру и выше, пробуя на вкус его возбуждения. В волосы впились пальцы Гриса. Он заставил меня чуть отклонить голову назад, наматывая белокурую гриву на кулак. Я подозревала, что он не спит. Тихо засмеялась в ответ на эту аккуратную грубость и, невзирая на натяжение, нагнулась ниже, становясь смелее, лаская языком и обхватывая губами. Стон, вырвавшийся из уст мужчины, показал, что я двигаюсь в правильном направлении. Мне нравилось упиваться собственной властью, чувствовать его нарастающую страсть и заставлять терять контроль. Когда дыхание Гриса стало срываться на хрип, а рука, удерживающая за волосы, начала конвульсивно сжиматься, я отстранилась и тихо засмеялась. Он не стал властно притягивать меня обратно, хотя мог, и я видела, хотел. Я оценила это. Грис, наоборот, меня отпустил. В подернутой дымкой страсти глазах горело демоническое пламя. Грудная клетка тяжело вздымалась, а на лбу блестели бисеринки пота. «Видимо, я недостаточно хорошо тебя запер», — хрипло пробормотал он, а я снова нагнулась, потерлась щекой о бедро и плавно скользнула вверх по его телу, чувствуя гладкой кожей и возбужденными сосками каждый волосок на его теле. Пристроилась уютно под рукой и нежно лизнула шею повыше ключицы. «Мне уйти?» — шепнула ему прямо в губы и, не удержавшись, слегка прикусила нижнюю. Грис властно притянул меня к себе. «Не уверен», — тихо ответил он. «Мне интересно, как ты сбежала?» «Меняла ипостась, судя по тому, что я не вижу тут одежды. Меня очень сложно удержать, герцог», — призналась, не отвечая, однако, на последний вопрос, и провела ладонью по его груди вниз, по животу, чтобы заставить его вновь зарычать, когда пальцы нежно провели по возбужденной плоти. «Я всегда найду щелку и ускользну, если, конечно, захочу. Но тут бежать некуда, и я не выживу долго на морозе, поэтому не волнуйся». «А кто сказал, что волнуюсь?» Осведомился он и рывком перевернул меня на спину, сжал запястье над головой, словно в тисках, и коленом раздвинул бедра, нависая надо мной, словно скала. Я закусила губу в предвкушении и выгнулась ему навстречу. Но мужчина, не отпуская моих рук, немного отстранился. Теперь играл он, поцеловал страстно, показывая свою силу и власть надо мной, заставляя сходить с ума, убрал одну руку, удерживая мои запястья другой. Прищипнул сосок и тут же провел по нему обжигающе горячим языком, чуть прикусил и снова повторил изысканную ласку. Рука в это время обрисовала контур пупка и опустилась ниже, раздвигая влажные складки, умело лаская и вызывая бурю эмоций. Я выгибалась и тянулась навстречу, стонала и сходила с ума, пока его пальцы ласкали, проникая все глубже. Движения становились увереннее и сильнее. Мне хотелось сдаться и раствориться в наслаждении, но я все еще сражалась с собственной страстью и мечтала почувствовать его в себе. Обхватила ногами за талию, притянула ближе, потерлась затвердевшими сосками о покрытую волосками грудь, дернула руками, вырываясь, и, уцепившись за шею, потянула на себя, чтобы впиться в губы поцелуем. Я сжала его бедра и увлекла за собой, переворачивая на спину. Оседлала, словно наездница, и довольно улыбнулась, дрожа от возбуждения и понимая, что теперь он снова в моей власти. Это ощущение пьянило. Опускалась я медленно, осторожно, чувствуя проникновение каждой клеточкой тела. Пальцы Гриса впились в ягодицы. Он хотел меня и так сильно, что едва сдерживался, но все же позволял мне творить то, что вздумается. Сначала движения были глубокими и медленными. Я опускалась низко, давая ему возможность прочувствовать всю гамму ощущений, а потом так же медленно и плавно поднималась, сама сгорая от страсти, теряя голову и сдерживаясь с трудом. Но с каждой секунды удары становились все сильнее, а ритм нарастал. Я упустила тот момент, когда он перехватил инициативу и начал задавать темп. Я могла лишь подчиниться ему, вцепляться в мужские плечи и пытаться продержаться как можно дольше в водовороте страсти, теряясь в пространстве и времени, сгорая дотла и растворяясь в наслаждении. Потом я долго лежала, чувствуя его сбивающееся дыхание. Мы молчали. Слова были не нужны. В нашем случае любые объяснения все бы только усложнили. Я не собиралась оставаться с ним, а Грис... Что думал Грис, я не знаю и, скорее всего, не узнаю. Я змейкой ускользнула, пока он спал, испытывая легкое сожаление от того, что эта ночь больше не повторится. Да и Гриса я больше не увижу, точнее, он меня. Застыла на минуту у кровати, прежде чем обернуться змеей, а потом ускользнула, растворившись в ночи. Интересно, он почувствовал, что я ушла? Ответ на этот вопрос я получить не могла. Он, если и проснулся, то вида не подал. И я была ему за это благодарна. Попытаясь он сейчас меня удержать или завести разговор, вышло бы неловко. Я пробралась обратно в комнату и разрешила себе немного вздремнуть, постаравшись отогнать все печальные мысли. В последнее время моя человеческая, мягкая натура вылезала слишком уж часто. Меня это пугало. Я привыкла сохранять хладнокровие в любой ситуации. Хорошо? Хоть проблем с засыпанием не было. Бессонницу, как следствие неприятных дум и волнений, я бы не перенесла. Проснуться следовало на рассвете. Я предполагала, что Грис не станет откладывать поездку в долгий ящик и соберется в замок с самого утра. Вряд ли он будет гостить у друзей, пока в его владениях хозяйничают чужаки, которые захватили в плен его брата. О том, что Келвина могли убить, я вообще предпочитала не думать. Эта смерть, если что, будет на моей совести. А она у меня и без того не слишком чиста. Внутренний таймер сработал, как всегда, безотказно. Я проснулась, когда еще было темно. Одеваться не стала, обернулась в одеяло, словно в кокон, и уселась на окно, чтобы выждать время и не проворонить, когда Грис будет покидать замок. Как я и предполагала, муж не зашел попрощаться. Я его прекрасно понимала. У нас были слишком сложные отношения, основанные на сиюминутной страсти и лжи. Слова только все усугубят и запутают. Герцог отбывал из замка не один. Я заметила несколько лошадей у дверей. Из замка показалось трое мужчин. Хрупкая женская фигура замерла у дорожки, закутавшись в шаль, а я сбросила покрывало и сменила ипостась. Самое сложное предстояло сейчас. Нужно было успеть преодолеть расстояние до улицы, пока мужчины не уехали. Наверное, стоило бы ждать внизу, но я не знала, дождусь ли вообще, поэтому понадеялась, что мне времени хватит. Собирались мужчины неторопливо, вьючили лошадей, и минут 10 у меня в запасе было. Я проскользнула в коридор, пробралась по стеночке в холле и выскользнула в приоткрытую дверь на леденящий холод. Моя змеиная сущность взвыла от возмущения, и я едва вновь не обернулась человеком, но смогла усмирить порыв. Проскользнула под ногами у хозяйки замка, несколько метров проползла по снегу, буквально утопая в сугробах и чувствуя, как холод сковывает движение и заставляет замирать. Сделала усилие и, едва не отключившись, скользнула вверх по сапогу Гриса. Оставшись незамеченной, нырнула мужчине в притороченную на пояс сумку. Маленькая юркая змейка толщиной в мизинец не занимала много места. Первая часть плана была воплощена в жизнь, и я позволила себе выдохнуть. Дальше я рассчитывала, все будет несколько проще. Главное, чтобы Грис не обнаружил меня в пути. В сумке на поясе было прохладно. Я попыталась прижаться ближе к тому краю, который прилегал к телу, и свернулась в клубок. Надеялась, что путь будет не слишком далекий, и я не впаду в спячку. Впрочем, рано или поздно Грис попадет в замок, и я приду в себя. Неудобства можно и перетерпеть. Подрожав какое-то время, я все же согрелась. Даже задремала, стараясь не терять связь с реальностью. Главное, чтобы Грис не полез в сумку. Змея, которая попадется под руку, вряд ли оставит его равнодушным. Пришибет еще меня ненароком. Рука у герцога тяжелая. Правда, ядовитые зубы при мне. При случае могу защититься. Но кусать мужа мне не хотелось бы. Ему еще замок спасать. К тому же яд не убьет, а значит и опасность не будет нейтрализована. Нет уж, лучше просто остаться незамеченной. Путь казался бесконечным, а я еще не могла понять, стемнело на улице или это мне просто кажется, что мы едем бесконечное количество часов, а на самом деле просто время тянется, словно резиновая сладость, которую нам подавали в пансионате мадам Савари в новогодние каникулы. Когда я высунула нос из сумки и осторожно осмотрелась, мужчины оказались не одни. Они спешились где-то со стороны задней стены замка. Я тут не бывала ни разу, хотя исследовала окрестности замка в надежде найти что-нибудь интересное. К Грису и его спутникам присоединились еще несколько человек. Сейчас охотники обсуждали, как лучше проникнуть в замок, так как центральные ворота заблокированы. По обрывкам фраз я поняла, что мой заказчик применил какую-то магию, которая не дает попасть внутрь замка. Правда, я не думала, что этот запрет коснется меня в змеиной ипостаси. Сомневалась, что Элькрес учел все. Самым сложным оказалось выскользнуть из сумки на снег так, чтобы никто не заметил. Но тут мне на руку играли сгущающиеся сумерки и увлеченный разговор охотников, которым вряд ли было дело до того, что происходит у них под ногами. Я плюхнулась неуклюжей колбаской практически на сапог Грису, и голоса моментально стихли. Видимо, я переоценила мужскую вовлеченность в разговор. Меня заметили. «Змея?» — удивленно пробормотал один из мужчин. «У тебя из сумки, Грис?» Выползла... Я не стала дожидаться реакции остальных и кинулась на утек, чувствуя под пузом холодный, заставляющий коченеть снег. «Эри!» — раздался громогласный вопль герцога, но я не слушала. Припустила быстрее и юркнула между двух камней у основания стены. Проползла небольшое расстояние и забралась в выходящую над сугробом трубу. Хотелось бы верить, это воздуховод, а не канализация. Впрочем, так как труба выходила прямо в стену дома, и сугробы под ней были чистенькие, все же моя первая догадка оказалась верной. Грис еще что-то вопил вдалеке. Кажется, проклинал и обещал отомстить, но я не слушала. Может быть, он решил, что я собираюсь сдать его Эмилю Крессу. Впрочем, какая разница, о чем думает мой фиктивный муж? Я планировала выпустить демоницу и тем самым повысить шансы на победу добра над злом. А потом смотаться. Все равно не сумею исправить все свои ошибки. Но, возможно, получится сделать хоть что-то для очистки собственной совести. Я же не знала, что все выйдет именно так, когда бралась за этот заказ. Я уже для себя решила, он будет последним. Нет уж, хватит, я набегалась. Пойду, как и обещала, преподавать. Или сниму маленький домик на берегу моря и начну выращивать фиалки. Да, скучно. Зато безопасно. Впрочем, для того, чтобы воплотить в жизнь все свои нехитрые планы, нужно сначала разобраться с этой крайне неприятной ситуацией. Больше всего меня удивило то, что гарнизон Гриса бездействует. Верных солдат в замке было человек 20. Где они? Предали? Или просто не в курсе того, что происходит? Но неужели такое возможно? А Мадлен и поверенный? Сладкая парочка, которая готова за Гриса жизнь отдать, тоже переметнулась на сторону врага? Очень сильно сомневаюсь. Нужно найти их в первую очередь, если, конечно, заговорщики оставили их в живых. Я скользила по узкому круглому проходу и надеялась, что смогу выбраться отсюда хоть куда-то. Труба закончилась темнотой, в которую я, зажмурившись, полетела и больно плюхнулась на мокрые камни. Огляделась. Но мало что смогла различить. Скорее всего, я оказалась в одном из коридоров подземелья. Воздух был пропитан магией. Похоже, я плюхнулась прямо в защитный барьер. Кожу даже покалывало. Но защита была настроена на людей, поэтому змея через нее проползла, отделавшись лишь незначительными неприятными ощущениями. В замок все же я попала и сумела сделать это быстрее Гриса. Осталось только сориентироваться на местности и найти то место в подземелье, где я заточила демоницу.